Вера наклонилась к нему и тихо сказала: «Толя, я все хочу рассказать тебе одну вещь». Но в это время пришла Александра Владимировна, и Вера, плутовски подмигнув, замотала головой. Александра Владимировна стала расспрашивать Толю, трудно ли ему было в военной школе, бывает ли у него одышка при быстрой ходьбе, научился ли он хорошо стрелять, не жмут ли сапоги, есть ли у него фотографии родных, нитки, иголки, носовые платки, нужны ли ему деньги, часто ли получает письма от матери, думает ли о физике. Толя чувствовал тепло родной семьи. Оно было сладостно и одновременно тревожило и расслабляло, делало особенно тяжелой мысль о завтрашнем расставании. В огрубении душа легче переносит невзгоды. Евгения Николаевна вошла в кухню, на ней было надето синее платье, в котором она приезжала на дачу к Толиной матери. «Давайте на кухне чай пить. Толе это будет приятно», — объявила она. Вера пошла звать Сережу и, вернувшись, сказала: «Он лежит и плачет». Уткнулся в подушку. «Ох, Сережа, Сережа, это по моей части», — сказала Александра Владимировна и пошла к внуку. Глава 11. Выйдя из дома Шапошниковых, Мостовской предложил Андрееву погулять. «Погулять?» — усмехнулся Андреев. «Разве старики гуляют?» «Пройтись», — поправился Мостовской. «Давайте походим. Вечер прекрасный». «Что ж, можно. Я завтра с двух работаю», — сказал Андреев. «Устаете сильно?» — спросил Мостовской. «Бывает, конечно. Этот небольшого роста старик с лысой головой, с маленькими внимательными глазами, понравился Андрееву». Некоторое время они шли молча. Очарование летнего вечера стояло над Сталинградом. Город чувствовал Волгу, невидимую в лунных сумерках. Каждая улица, переулок, все жило, дышало ее жизнью и дыханием. Направление улиц и покатость городских холмов и спусков все в городе подчинялось Волге, ее изгибам, крутизне ее берега. И огромные тяжелые заводы, и маленькие окраинные домики, и многоэтажные новые дома, оконные стекла которых расплывчато отражали летнюю луну, сады и скверы, памятники. Все было обращено к Волге, приникало к ней. В этот душный летний вечер, когда война бушевала в степи, в своем неукротимом стремлении на восток, все в городе казалось особенно торжественным, полным значения и смысла. И громкий шаг патрулей, и глухой шум завода, и голоса волжских пароходов, и короткая тишина. Они сели на свободную скамейку. С соседней скамейки, где сидели две парочки, поднялся военный, подошел к ним по скрипящей гальке, посмотрел, потом вернулся на место, что-то негромко сказал, послышался девичий смех. Старики смутились и покашляли. «Молодежь», — сказал Андреев голосом, в котором одновременно чувствовались и осуждение, и похвала. «Мне говорили, что на заводе работают эвакуированные ленинградцы, рабочие с Обуховского завода», — сказал Мостовской. — «Хочу к ним съездить. Земляки?» «Это у нас на Октябре», — ответил Андреев. «Я слыхал, их немного. А вы приезжайте, приезжайте». «Вам пришлось участвовать, товарищ Андреев, в революционном движении при царском режиме?» — спросил Мостовской. «Какое мое участие? Листовки читал, конечно. Две недели посидел в участке за забастовку. Ну и с мужем Александры Владимировны беседовал. На пароходе я кочегаром был, а он студентом практику отбывал. Выходили мы с ним на палубу и вели беседу». Андреев вынул кисет. Они зашуршали бумагой, стали свертывать самокрутки. Тяжелые искры щедро и легко скользнули вниз, но шнур не хотел принять искру. Сидевший на соседней скамейке военный весело и громко сказал: «Старики жизни дают. Катюшу в ход пустили». Девушка рассмеялась. «Ах, черт побери, забыл я драгоценность. Коробок спичек Шапошникова мне подарила», — сказал Мостовской. «А вы как считаете?» — сказал Андреев. «Положение все-таки трудное. Антей, антей, а немец прет, а?» «Положение трудное. А войну Германия все-таки проиграет», — ответил Мостовской. Я думаю, что и внутри Германии немало врагов у Гитлера. Ведь в Германии есть революционные рабочие, интернационалисты. Кто их знает, сказал Андреев. Рассказывали танкисты, пленных брали и рабочих всяких. Одинаковые, говорят все. Да, задумчиво и негромко проговорил Мостовской. Нехорошо, если вы, старый рабочий, не видите ясно разницы между гитлеровским правительством и немецким рабочим классом. Андреев повернулся к Мостовскому и живо сказал. Я понимаю, вы хотите, чтобы народ против Гитлера воевал и помнил, пролетарии всех стран соединяйтесь. Хорошо бы. Да немец всю землю сегодня нашей русской кровью залил. Мостовской сидел сгорбившись, казалось, дремал, а в мозгу его вдруг возникла картина, пережитого почти 2 десятилетия назад. Огромный зал Конгресса. Разгоряченные, счастливые, возбужденные глаза, сотни родных, милых русских лиц и рядом лица братьев-коммунистов, друзей молодой Советской Республики, французов, англичан, японцев, негров, индусов, бельгийцев, немцев, китайцев, болгар, итальянцев, венгров, латышей. Весь зал вдруг замер. Казалось, это замерло сердце человечества. И Ленин, подняв руку, сказал Конгрессу Коминтерна ясным, уверенным голосом, грядет основание Международной Советской Республики. Андреев, видимо, охваченный доверием и дружелюбием к старику, сидевшему рядом с ним, тихо пожаловался. Сын мой на фронте, а у невестки все гулянки, да в кино, а со свекровью как кошка с собакой. Понимаешь, какое дело? Глава 12. Мостовской жил одиноко. Жена его умерла задолго до войны. Одинокая жизнь приучила Михаила Сидоровича к заботе о порядке. Просторная комната его была чисто прибрана. На письменном столе аккуратно лежали бумаги, журналы, газеты, а книги на полках стояли на отведенных им по чину местах. Работал Михаил Сидорович обычно по утрам. Последние годы он читал лекции по политэкономии и философии и писал статьи для энциклопедии и философского словаря. Знакомств у него в городе завелось немного. Изредка к нему приезжали за консультацией преподаватели философии и политической экономии. Они его побаивались, так как он отличался резким характером и был нетерпим в спорах. Весной Мостовской заболел крупозным воспалением легких, и эта болезнь, еще не оправившегося от ленинградской блокады старика, казалась врачам смертельной. Мостовской превозмог болезнь, стал поправляться. Доктор оставил Михаилу Сидоровичу длинную программу постепенного перехода от постельного режима к обычному образу жизни. Михаил Сидорович внимательно прочел программу, пометил отдельные пункты красными и синими птичками и на третий день после того, как встал с постели, принял холодный душ и натер паркет в комнате. В нем сидел упрямый задор. Он не хотел благоразумия и покоя. Иногда ему снилось прошедшее время, и в ушах его звучали голоса давно ушедших друзей. Ему казалось, он говорит речь, и из маленького лондонского зальца на него глядят живые глаза. Он узнавал бородатые лица, высокие крахмальные воротнички, черные галстуки друзей. Он просыпался среди ночи и долго не засыпал. Возникали видения далекого прошлого, студенческие сходки, споры в университетском парке, прямоугольная плита над могилой Маркса, пароходик, плывущий по Женевскому озеру, зимнее бушующее Черное море, Севастополь, душный арестантский вагон, стук колес, хоровое пение и грохот прикладов в дверь, ранние сибирские сумерки, скрип снега под ногами и далекий желтый огонь в окне избы, огонь, на который он шел ежевечерне в течение 6 лет своей сибирской ссылки. Те тяжелые темные дни были днями его молодости, днями суровой борьбы и ожидания того великого, ради чего жил он на свете. Ему вспоминалась бессонная работа в годы создания Советской Республики, губернский комиссариат просвещения, армейский политпросвет, работа по теории и практике планирования, участие в разработке плана электрификации, работа в главнауке. Он вздыхал. О чем печалился он? О чем вздыхал? Или просто вздыхало усталое больное сердце, которому трудно день и ночь гнать кровь по обезвествленным, суженным артериям и венам? Иногда он шел до рассвета к Волге, уходил далеко по пустынному берегу под глинистый обрыв, садился на холодные камни и смотрел на приход света, на пепельные ночные облака, вдруг взбухавшие розовым теплом жизни, на знойный ночной дым над заводом, терявший при лучах солнца свою кровь и становящийся серым, скучным, пепельным. Он сидел на камнях, глядел на молодевшую при косом свете черную воду, на крошечную вершковую волну, тихо, робко всползавшую по плотному плоскому песочку, и на то, как тысячи тысяч песчинок, блистая, втягивали воду. Грозное видение ленинградской зимы вставало перед ним. Улицы в снежных и ледяных холмах, тишина смерти и грохот смерти. Кусочек хлеба на столе, саночки, саночки, саночки, на которых везли воду, дрова, мертвецов, прикрытых белыми простынями, ледяные тропинки, ведущие к Неве, заиндивившие стены домов, поездки в воинские части и на заводы, выступления на митинги ополченцев, серое небо, рассеченное прожекторами, розовые пятна ночных пожаров на стеклах, вой сирен, памятник Петру, обложенный мешками и песком, и всюду живая память о первом биении молодого сердца революции, финляндский вокзал, пустынная красота Марсового поля, и над всем этим мертвенно-бледные, с живыми страдающими глазами, лица детей, упрямое и терпеливое геройство женщин, рабочих и солдат. И сердце его наполнялось такой режущей болью, что, казалось, оно не выдержит страшной тяжести. «Зачем? Зачем я уехал?» — думал он с тоской. Михаилу Сидоровичу хотелось написать книгу о своей жизни. И ему представлялись отдельные части ее. Детство, деревня, отец-дьячок, учение в четырехклассном училище, подполье, годы советского строительства. Он не любил переписываться с теми из старых друзей, что писали много о болезнях, о санаториях, о кровяном давлении, о склерозе. Мостовской видел, чувствовал, знал, никогда за тысячелетнюю историю России не было такого стремительного, напряженного движения событий, такой уплотненной смены пластов жизни, как за последнюю четверть века. Да, и в прежние дореволюционные годы все текло и изменялось, и тогда человек не мог дважды вступить в одну реку. Но так медленно текла эта река, что современники видели все одни и те же берега. И откровение Гераклита казалось им странным и темным. Но кого из тех, кто жил в России в советское время, удивляла истина, озарившая грека? Она ныне из области философского мышления возведена в ощущение действительности, общее академикам и рабочим, колхозникам и школьникам. Михаил Сидорович много думал об этом. Стремительное, неукротимое движение. Все напоминало, твердило о нем. Движение было во всем. В почти геологическом изменении пейзажа, в огромности охватившего страну просвещения, в новых городах, появляющихся на географической карте, в новых кварталах и улицах, в новых домах и в новых, все новых жильцах этих домов. Это движение вызывало из неизвестности, из туманных дальних деревень, из сибирских пространств сотни новых, гремевших по всей стране имен. И оно же безжалостно погружало в неизвестность бывших недавно известными и знаменитыми. Газеты, вышедшие 10 лет назад, походили на пожелтевшие свитки, такая толща событий лежала между временами. За короткие годы материальные отношения совершили могучий скачок. Новая советская Россия прянула на столетия вперед, прянула всей огромной тяжестью своей. Триллионами тонн своих земель, лесов, она меняла то, что от века казалось неизменным. Свое земледелие, свои дороги, русла рек. Исчезли тысячи русских кабаков, трактиров, кофешантанов. Исчезли епархиальные училища, институты благородных девиц, Исчезли монастырские угодья, помещичьи экономии и усадьбы, особняки капиталистов, биржи. Исчезли разбитые и развеянные революцией, и стаяли огромные слои людей, составлявших костяк эксплуататорских классов, и тех, кто обслуживал их, людей, бытие которых казалось вечно прочным, людей, о которых народ слагал песни гнева, людей, чьи характеры описывали великие писатели, помещики, купцы, фабриканты, биржевые маклеры, кавалергарды, ростовщики, полицмейстеры и жандармские унтеры. Исчезли сенаторы, статские, действительные статские и тайные советники, коллежские асессоры, весь пестрый и огромный, громоздкий, разделенный на 17 классов, мир русского чиновничества. Исчезли шарманщики, шансонетки, лакеи, дворецкие. Из обихода исчезли понятия и слова «паныч», «барыня», «господин», «милостивый государь», «ваше благородие» и многие другие. Рабочий и крестьянин стали управителями жизни. Родился новый мир невиданных профессий и характеров. Фабричные и сельские плановики, ученые-крестьяне-полеводы, ученые-пасечники, животноводы, огородники, колхозные механики, радисты, трактористы, электрики. Родилось невиданное в России народное просвещение, которое можно сравнить лишь со взрывом солнечного света астрономической силы. Если б свет народного просвещения, вспыхнувший в России, мог иметь эквивалент в электромагнитных волнах. Астрономы иных миров зарегистрировали бы в 1917 году вспышку новой звезды, свет которой все разгорался. Простые люди, четвертое сословие, рабочие и крестьяне, внесли свой простой, сильный и своеобразный характер в мир высших государственных отношений. Стали маршалами, генералами, областными и районными руководителями, отцами гигантских заводов, управителями рудников, заводов и земельных угодий. Сотни новых промышленных производств породили тысячи новых профессий, выявили, сгруппировали и сформировали новые характеры. Пилоты, бортмеханики, воздушные штурманы, радисты, водители автомашин и тягачей, рабочие и инженеры промышленности синтетической химии, электроэнергетики, высоких напряжений, высокочастотники, фотохимики, термохимики, геологи, авиа- и автоконструкторы представляли собой характеры людей нового советского общества. И теперь, в самую тяжелую пору войны, Мостовской ясно видел, что мощь советской державы во много раз больше силы старой России, что миллионы трудовых людей, составляющих главную основу нового общества, сильны своей верой, грамотностью, знаниями, любовью к советскому Отечеству. Он верил в победу. И одного лишь хотелось ему, несмотря на свои годы, забыв о них, стать непосредственным участником военной борьбы за свободу и достоинство народа. Глава 13. Быстрая и поворотливая старуха Агриппина Петровна, носившая Мостовскому обед из обкомовской столовой, готовившая ему утренний чай и стиравшая белье, по многим признакам отлично видела своими прищуренными глазами, как сильно переживал Михаил Сидорович события войны. Часто, когда она заходила утром в комнату, постеленная с вечера кровать оставалась не смятой. Мостовской сидел в кресле у окна, и подле на подоконнике стояла пепельница, полная окурков. Агриппина Петровна знала лучшие времена. При царизме покойный муж ее держал лодочную переправу через Волгу. Вечером Агриппина Петровна обычно выпивала у себя в комнатке стопочку и выходила на двор посидеть на скамеечке, поговорить с людьми. Этим она удовлетворяла потребность в беседе, возникающую после выпивки почти у всякого. Хотя собеседники были трезвы, зато у старухи приятно туманилась голова, и бойко, весело шел разговор. Говорила она, обычно прикрывая рот краешком платка и стараясь не дышать в сторону своих всегдашних собеседниц, дворнички Суровой Марковны и вдовы сапожника Анны Спиридонны. Агриппина Петровна сплетен не любила, но потребность поговорить с людьми была в ней действительно сильна. «Вот, баба, какое дело!» — сказала она, подходя к скамейке и сметая фартуком пыль, прежде чем сесть. Вот, баба, раньше старухи думали, коммунисты церкви закрывают. Она поглядела на открытые окна первого этажа, громко, чтоб слышно было, произнесла. Ох же и антихрист, Гитлер этот проклятый, ох же и антихрист, чтоб ему на том свете добра не было. Говорят, люди в Саратове митрополит служат, во всех соборах молебствия идут. И народу, народу и старые, и какие хотите, все как есть, все против него, против Гитлера этого рогатого, все поднялось. Тут она вдруг понизила голос. Да, женщины, и в нашем доме вещи паковать стали. На базар люди ходят, чемоданы, веревки покупают, мешки шьют. А Михаил Сидорович, ох и переживает, с лица даже потемнел, сегодня пошел к старухе Шапошниковой про отъезд договариваться и обедать не стал. А что ему? Недоверчиво спросила Марковна. Одинокий, старый. Что ты говоришь, ей-богу, что ты ей-богу говоришь? Он первым должен уехать. Его сосвета немцы сотрут. Все ходит, узнает, вот и сегодня сорвался. Партийный ведь, ленинградский старый большевик, шутишь? Я вижу, сохнет прямо. Ночи не спит, курит. Пенсия 1000 рублей. Карточки все литерные. Так жить, умирать не надо. А тут Гитлер его аннулирует. Женщины беседовали в темноте. О чем только не говорили они. Потом Марковна, оглянув окна, произнесла. Опять на третьем этаже у этой Мельниковой свет видно. Не соблюдает маскировки. Грозным сильным басом Марковна крикнула. «Эй, на третьем этаже, слышь там, что ли?» Старухи поднялись со скамейки, и Агриппина Петровна пошла к дому. Спиридоновна и Марковна на минуту задержались, чтобы осудить Агриппину Петровну. «И опять от нее винный дух», — сказала Спиридоновна. «И где берет вино? Деньги откуда?» «Где берет? Она Михаил Сидорович обкрадывает». «Господи, Господи!» — вдруг пугаясь, произнесла Марковна. «За какие грехи на нас этот сатана немецкий послан?» Глава 14. В сумерках провожали к вечернему поезду Толю. Он, точно впервые поняв, что ждет его, был весь напряжен, но старался казаться безразличным и спокойным. Он видел расстроенное лицо бабушки, понимал, что Александра Владимировна чувствует его тревогу, и это его сердило и волновало. «Ты написал домой?» — спросила она. «Ах, боже мой!» — раздражаясь, ответил он. «Что вы от меня хотите? Я маме все время писал. Не написал сегодня, напишу завтра». «Не надо сердиться. Прости меня, пожалуйста», — поспешно сказала Александра Владимировна. Но и эти слова его раздосадовали. «Что вы, ей-богу, со мной как с шизофреником разговариваете?» Но тут рассердилась бабушка. «Милый мой», — сказала она, — «возьми-ка себя в руки». За полчаса до расставания Толя позвал двоюродного брата. «Сережа, зайди сюда на минутку». Он вынул из вещевого мешка тетрадь, обернутую в газетную бумагу. «Вот что. Это тетрадка. Мои записки, тут конспекты книг, мои собственные мысли. Тут я записал план моей жизни до 60 лет. Я ведь решил посвятить себя науке. Работать, не теряя ни дня, ни часа. Ну, в общем, понимаешь, если я... Словом, ты понимаешь. Храни ее в память обо мне. Ну, в общем, и все такое». Несколько мгновений они, потрясенные, смотрели друг на друга, не находя слов. Толя сжал Сереже руку, крепко, судорожно, так что у того побелели пальцы. Дома были лишь бабушка и Сережа. Толя прощался с ними торопливо, видимо, боясь раскиснуть. «Пусть Сережа не идет на вокзал. Я не люблю, когда на вокзале провожают». И уже стоя в коридоре, он сказал Александре Владимировне поспешно, скороговоркой: «Я жалею, что заехал. Отвык от близких, как-то загрубел, а тут сразу оттаял. Если б знал, что так будет, лучше бы проехал мимо. Я и маме оттого не написал». Александра Владимировна сжала меж ладоней его большие, горячие от волнения уши и, притянув его к себе, сдвинула пилотку и долгим поцелуем поцеловала в лоб. Он замер, внезапно озаренный воспоминанием самой ранней поры детства, воспоминанием о чувстве счастливого покоя, испытанного им на руках у бабушки. И ныне, когда она была стара и немощна, а он воин, силен, вдруг все смешалось. И силы, и беспомощность его. Он прижался к ней всем телом, замер, проговорил «бабуля, бабуся» и, пригнув голову, бросился к двери. Глава 15. Вера осталась в госпитале на ночное дежурство. После вечернего обхода она вышла в коридор. В коридоре горела синяя лампочка. Вера открыла окно и облокотилась на подоконник. С четвертого этажа хорошо был виден город, освещенный луной, белый блеск реки. Замаскированные окна домов сияли голубым слюдяным светом. В этом недобром свете не было жизни. В его ледяной голубизне уже не содержалось тепла. То был свет, отраженный от мертвой поверхности луны. И вновь, еще раз отраженный от пыльных стекол и холодной ночной воды. Он был хрупок, неверен, и стоило немного повернуть голову, как свет исчезал. Оконные стекла и волжская вода становились черными, неживыми. По левому берегу Волги шла машина с зажженными фарами. Высоко в небе скрестились лучи двух прожекторов, и казалось, что кто-то бесшумно работал голубыми ножницами, стриг в небе курчавые облака. Внизу в садике вспыхивали красные огоньки, и слышались негромкие голоса. Очевидно, раненые из палаты выздоравливающих ускользнули через кухонные двери и тайно курили. Ветер доносил с Волги свежесть воды, и ее чистый прохладный запах то побеждал тяжелый госпитальный дух, то отступал перед ним. И тогда казалось, что не только госпиталь, но и весь город, луна и Волга пахнут эфиром и карболовой кислотой, и что по небу ползут не облака, а пыльные хлопья ваты. Со стороны изолятора, где умирали трое безнадежных, раздавались неясные стоны. Вера знала этот монотонный стон умирающих, которые ничего не просили, ни еды, ни воды, ни морфия. Открылась дверь изолятора, и оттуда вынесли носилки. Впереди шел низкорослый рябой Никифоров, сзади высокий худой Шулепин, делая неестественно маленькие шажки, чтобы попасть в одну скорость с Никифоровым. Никифоров, не оборачиваясь, говорил: «Реже шаг, нажимаешь». На носилках лежало тело, покрытое одеялом. Казалось, сам мертвец натянул на голову одеяло, чтобы не видеть этих стен, этих палат и коридоров, где выпало ему столько страданий. «Кто это?» — спросила Вера. «Соколов?» «Нет, это новый», — ответил Шулепин. Вера вообразила. «Вот я, генерал медицинской службы, прилетаю из Москвы, главный хирург вводит меня в изолятор, говорит, этот безнадежен». «Нет, вы не правы. Подготовьте его немедленно к операции, я сама буду оперировать». Из командирской палаты на третьем этаже послышался смех и негромкое пение. «Таня, Татьяна, Танюша моя, помнишь ли знойное лето это? Разве мы можем с тобой забыть все, что пришлось пережить?» Пел выздоравливающий Ситников. Потом кто-то стал подпевать, видимо, техник-интендант третьего ранга Квасюк с переломом ноги. Он вез в полуторке арбузы для столовой, и на него налетела трехтонка с боеприпасами. Ситников несколько дней приставал к Вере, просил принести ему спирту из аптеки. «Хоть 50 грамм», — говорил он, — «девушка, неужели жалко для солдата?» Вера отказывала ему, но с тех пор, как Ситников познакомился с Квасюком, от них нередко попахивало спиртным духом. Должно быть, нашли сочувствие у дежурной по аптеке. Здесь, стоя у окна, она ощущала два мира, что жили, казалось, не соприкасаясь. Один с бестелесным голубым светом, то вспыхивающим, то исчезающим в окнах. Мир, освещенный ночной воды, прохлады, звезд. Неясный, ни на что не похожий, рожденный из героических романов, из ночных мечтаний. Мир, без которого, казалось, ей и не стоило жить. Ах, какая сладкая чушь приходила ей в голову. А второй был рядом. Он подступал к ней отовсюду, шевелил ее волосы, входил в ее ноздри, шуршал в ее халате, пропахшем лекарствами, стучал сапогами, стонал, дымил махоркой. Он был во всем. В скучных учетных карточках, которые она заполняла, в сердитых замечаниях врачей, в пшенной каше с постным маслом, в нотациях комиссара госпиталя, в уличной пыли, в завывании сирены, В нравоучениях мамы, в разговорах о ценах, в очередях, в ссорах с Сережей, в семейных обсуждениях достоинств и слабостей родственников и знакомых, в туфлях на резиновой подошве, в пальто, перешитом из старого папиного пальто. Вера различила за спиной негромкий стук костылей. Она оперлась локтями на подоконник и, вытянув шею, стала смотреть в небо. Она заставляла себя смотреть на облака, на звезды, на игру лунного света в стеклах, но ее ухо напряженно ловило стук костылей, шедший из тьмы коридора. Такой звук был лишь у одной пары госпитальных костылей. «О чем мечтаете?» — спросил юношеский голос. Она молчала, будто не слыша, потом вздохнула, будто внезапно возвращенная от мечтаний к действительности, удивленно оглянулась, тряхнула головой и медленно, будто все еще не придя в себя, произнесла: «Это вы, Викторов? Я и не слышала, как вы подошли». Ей стало тут же смешно от своего притворства и неестественного голоса, и она рассмеялась. «Чего вы?» — спросил он, и сам рассмеялся, выражая покорную готовность делить с ней ее настроение, будь то веселье, будь то грусть, потому лишь только что это ее настроение. Но Вера сказала: «Нет, все пустое. Я прекрасно слышала, что вы идете сюда», и нарочно сделала вид, будто впала в мечтание. Но эта правда тоже не была правдой, а лишь игрой в правду. Она чувствовала, эти слова выгодны для ее любви, нужны, чтобы показаться ему совсем особенной, странной, не похожей на других. Учиться игре этой было невозможно и не нужно. Невозможно, потому что она была слишком сложна и трудна. Не нужно, потому что она с необычайной простотой сама рождалась в душе. «Ну что вы!» — искренне и живо сказала Вера, услышав те слова, что хотела слышать. «Я совершенно обыкновенная. Таких в нашем городе 50 000. Скучная, неинтересная». Викторова привезли месяц назад из степи, где упал его самолет, расстрелянный мессерами. Он лежал, склонив голову на длинной тонкой шее, побледневшее лицо его казалось грязным, пыльным, а глаза смотрели с каким-то странным, тронувшим ее выражением тоски и детского испуга. Когда летчика раздевали, он посмотрел на Веру, потом перевел глаза на свое заношенное белье и отвернулся. Вера внезапно смутилась, и слезы выступили у нее на глазах. К ней иногда приставали с ухаживаниями выздоравливающие. В коридорах некоторые прямо-таки нахально пытались ее обнять. Один политрук объяснился ей в любви в письменной форме, предлагал пожениться и, выписавшись из госпиталя, просил, чтобы она дала ему свою фотографию. Старшина Викторов с ней никогда не разговаривал. Но когда она входила в палату, она чувствовала его внимательный взгляд. Она сама заговорила с ним: «Ведь ваша часть недалеко, почему к вам никто из товарищей не приезжает?» Он объяснил: «Я был переведен в новый полк, а в прежнем полку летный состав почти весь новый». «Страшно?» — спросила она. Он поколебался, не сразу ответил, и она поняла, что он подавил желание ответить ей так, как обычно молодые летчики отвечают девушкам на подобные вопросы. Глянув из-под лобья на ее руки, он серьезно сказал: «Страшно». Они оба смутились. Он и она почувствовали. Им хотелось особенных, не случайных, не пустых отношений. И эти особенные отношения вдруг возникли. Точно колокол торжественным ударом дал им обоим знать об этом. Оказалось, что он сталинградец, работал когда-то на Сталгрессе слесарем и знал Степана Федоровича, тот нередко приходил шуметь в механическую мастерскую. Но общих знакомых у них не было. Викторов жил в 6 километрах от станции и после работы сразу шел домой, не оставался на сеансы в клубе и не участвовал в спортивных командах. «Я не люблю спорта», — сказал он. «Я люблю читать». Вера заметила, что ему нравились те книги, которые читал Сережа, и которые были ей не очень интересны. «Я больше всего любил исторические читать. Только доставать их хуже нет. В клубной библиотеке их маловато. Я в город ездил по воскресеньям и из Москвы выписывал». Относились к нему раненые хорошо. Вера однажды слышала, как один политработник сказал о нем: «Хороший парень, серьезный». Она покраснела, словно при матери посторонние хвалили сына. Он много курил. Она приносила ему табак и папиросы и видела, что вся палата дымила, когда у него было курево. На руке у Викторова был вытатуирован якорь с куском каната. «Это когда я в фабричной школе учился», — объяснил он. И добавил: «О, я тогда бедовый был. Меня даже исключить раз хотели. Хулиганил». Ей нравилась его скромность. Он не хвастался рассказами о своих боевых полетах. И когда говорил о них, то всегда о товарищах, самолете, моторе, погоде, взлетных условиях, а не о самом себе. Ему больше нравилось разговаривать о мирном времени. Когда затевался в палате разговор о фронтовых случаях, он обычно молчал, хотя, видимо, мог рассказать больше, чем главный оратор Ситников, служивший в артснабжении. Он не был красив, худой, узкие плечи, нос широкий, большой, глаза маленькие. Но Вере казалось, что и его движение, и улыбка, и манера сворачивать папиросу и смотреть на часы очень хороши. Она знала, что он некрасив, но так как он нравился ей, то и в этой некрасивости она видела достоинство Викторова, а не недостаток. Он тем и был особенным, что не все могли увидеть и понять, какой он. И только она могла видеть и понять это. Когда Вере было 12 лет, она собиралась выйти замуж за Толю. А в 8 классе она влюбилась в комсорга, ходила с ним в кино и ездила на пляж. Ей казалось, что она уже все знает, и, снисходительно улыбаясь, слушала, когда дома заходил разговор о любви и романах. В 10 классе были девушки, говорившие: замуж надо выходить за тех, кто старше лет на 10, у кого есть положение в жизни. Но оказалось, все не так. Окно в коридоре стало местом их встреч. И часто стоило ей, урвав свободную минуту, подойти к этому окну и подумать о Викторове, как слышался стук его костылей, словно к нему доходила телеграмма от нее. А случалось, они стояли рядом, и Викторов, задумавшись, глядел в окно. Она молча смотрела на него, и он резко поворачивался и говорил: «Что? Отчего это?» — спрашивала она. Часто они говорили о войне. Порой этот разговор меньше способствовал их внутренней беседе, чем случайные ребячьи слова. «Мне смешно, что вы старшина». «Старшина старый? Какой же вы старшина в 20 лет?» В этот вечер он подошел к ней, и они стали рядом. Их плечи касались. И хотя они все время говорили, но слушали друг друга невнимательно, и главным в их разговоре было то, что ее плечо вдруг отклонялось, и он замирал, ожидая нового прикосновения, а она доверчиво поворачивалась к нему, и он вновь ощущал это казавшееся ему случайным прикосновение и искоса глядел на ее шею, на ухо, щеку, на прядку волос. Лицо юноши при свете синей лампочки казалось темным и печальным. Она посмотрела на него, и ею овладело ожидание беды. «Я не понимаю. Вначале казалось, что я вас просто жалею, как раненого. А теперь мне жалко становится самое себя», — сказала она. Ему хотелось обнять ее, и он подумал, что и она этого хочет и ждет, снисходительно наблюдая его нерешительность. «Почему жалко?» — спросил он. «Я не знаю, почему», — ответила она, и посмотрела на него снизу вверх, как дети смотрят на взрослых. Он задохнулся от волнения и потянулся к ней. Костыли упали на пол, и он тихонько вскрикнул не от того, что ступил на больную ногу, а от одной мысли, что может ступить на больную ногу. «Что с вами, голова закружилась?» «Да», — сказал он, — «голова закружилась». И он обнял ее за плечи. «Я сейчас подниму костыли, а вы держитесь за подоконник». «Зачем? Так лучше», — сказал он. Они стояли обнявшись, и ему казалось, что не она поддерживает его беспомощного и неловкого, а он ее защищает, прикрывает от огромного, враждебного, вещающего недоброе ночного неба. Он выздоровеет и будет баражировать на своем яке над госпиталем и над Сталгрессом. Вот он снова слышит рев мотора, он идет стремительно в хвосте юнкерса, и он опять ощутил то, понятное лишь летчику, стремление к сближению с несущим смерть врагом. Мерцающая сиреневая трасса бесшумно мелькнула перед глазами, и он увидел злое белое лицо немецкого стрелка-радиста, таким, каким однажды увидел его в бою над Чугуевым. Он отпахнул полу своего больничного халата и прикрыл им Веру. И она прижалась к нему. Так стоял он несколько мгновений молча, опустив глаза, ощущая тепло ее дыхания и прелесть ее груди, прижавшейся к нему, и подумал, что готов год простоять так на одной ноге, обнимая эту девушку в пустом темном коридоре. «Ничего не нужно», — внезапно сказала она, — «я сейчас подниму костыли». Она помогла ему сесть на подоконник. «Почему? За что это нам? Так бы все могло быть хорошо. Мой двоюродный брат сегодня на фронт уехал. Утром хирург сказал, у вас необычайно скоро идет заживление, через 10 дней вас выпишут». «Ну и пусть», — проговорил он с беспечностью мужчины, не думающего о будущем в любви. «Ну и пусть, будет, что будет. Зато сейчас нам хорошо». Он усмехнулся. «А знаете, то есть, отчего я так быстро поправляюсь?» «От того, что я вас люблю». Ночью она лежала в дежурке на маленьком деревянном диванчике, крашенном белой масляной краской, и думала. В этом огромном пятиэтажном доме, полном стонов, страданий, крови, могла ли выжить родившаяся любовь? Ей вспомнились носилки, мертвое тело, прикрытое одеялом, и острая, режущая жалость к человеку, которого санитары понесли в могилу, человеку, чьего имени она не знала и чье лицо забыла, охватила ее с такой силой, что она вскрикнула и поджала ноги, точно укрываясь от удара. Но вот именно теперь она знала, что этот безрадостный мир дороже ей небесных дворцов ее детских мечтаний. Глава 16. Утром Александра Владимировна в своем неизменном темном платье с белым кружевным воротничком, накинув на плечи пальто, вышла из дому. У подъезда ее ожидала лаборантка Кротова. Они вместе должны были на грузовике поехать исследовать воздух в цехах химического завода. Александра Владимировна села в кабину, а Кротова, коренастая молодая женщина, лихо по-мужски ухватилась за борт и влезла в кузов. «Товарищ Кротова, следите за аппаратурой на ухабах», сказала Александра Владимировна, выглянув из окошечка кабины. Водитель машины, щупленькая молодая женщина в лыжных штанах, с головой повязанной красным платочком, положила на сиденье вязание и включила мотор. «Дорога асфальт, ухабов нет», — сказала она, и с любопытством, оглядев старую женщину, добавила. «Вот выйдем на шоссе, нажмем на железку». «Вам сколько лет?» — спросила Александра Владимировна. «О, я пожилая, 24». «Моя ровесница», — усмехнулась Шапошникова, — «замужем?» «Была, теперь опять девка». «Убит муж?» «Нет, в Свердловске, на Урал Маша, другую жену взял». «И дети есть?» «Есть девочка, 1,5 года». Они выехали на шоссе, и водительница, скосив веселый светлый глазок, стала расспрашивать Александру Владимировну о ее дочерях, внуках, о том, для чего она везет в кузове пустые стеклянные баллоны, резиновые шланги и изогнутые трубки. Стала рассказывать о своей жизни. Муж прожил с ней 1,5 года и уехал на Урал. Все писал, вот-вот дадут квартиру. А потом началась война. На фронт его не взяли, имел броню. Он писал все реже, сообщал, что живет в общежитии для холостых, никак не получит комнаты. А зимой вдруг прислал письмо, что женился, спрашивал, отдаст ли она ему дочку. Дочку она ему не отдала и на письмо не ответила. Но до суда дело не дошло, он ежемесячно высылает ей на ребенка 200 рублей. Пусть хоть 1000 посылает, я ему никогда не прощу. А пусть и не посылает. Я дочку сама прокормлю, зарабатываю ничего, сказала молодая женщина. Машина бежала по шоссе, мимо садов, мимо маленьких домиков с серыми обшитыми тесом стенами, мимо заводиков и заводов, и голубые пятна волжской воды то появлялись в просвете между деревьями, то исчезали за стенами домов, заборами, холмиками. Александра Владимировна, приехав на завод и получив пропуск, прошла в главную контору. Она хотела попросить прикомандировать к ней техника или лаборанта, чтобы подробнее ознакомиться с расположением аппаратов и устройством вентиляции. Кроме того, Александра Владимировна хотела попросить хоть на час чернорабочего. Кротовой трудно было переносить на руках 20-литровые бутыли-аспираторы. Директор завода Мещеряков жил в одном доме с Шапошниковыми, и Александра Владимировна иногда видела, как он утром садился в автомобиль, размашисто захлопывал дверцу и все махал рукой, посылал воздушные поцелуи жене, стоявшей у окна. Она хотела поговорить с Мещеряковым шутливым тоном, сказать ему: «Вы уж пойдите мне навстречу, помогите, соседушка, закончить обследование и сделать предложение об улучшении вентиляции». Но разговор не состоялся. Александра Владимировна слышала через полуприкрытую дверь директорского кабинета, как Мещеряков сказал секретарше: «Принять я ее сегодня не могу. И вообще, передайте ей, теперь не время для разговоров о вредности и здоровье. Теперь люди не только здоровьем, а жизнью жертвуют на фронте». Александра Владимировна подошла к директорской двери, и если бы кто-либо из близких, знавших ее характер, увидел ее плотно сжатые губы и злую морщину, легшую от переносья, он бы подумал, что Мещерякову сейчас придется пережить несколько неприятных минут. Но Александра Владимировна не вошла в директорский кабинет, а, постояв мгновение, быстро, не дождавшись появления секретарши, ушла в цех. В большом жарком цехе рабочие сперва насмешливо наблюдали, как женщины устанавливали стеклянные баллоны-аспираторы, набирали пробы воздуха через шланги в разных местах цеха, зажимали винтовыми зажимами резиновые трубки, выпускали воду из зегеровских пипеток то у того места, где стоял аппаратчик, то у главного вентиля, то над баками с пахучими полуфабрикатами. Худой небритый рабочий в синем халате, прорванном на локтях, сказал протяжно, по-украински выговаривая: «Що дур не робить, воду миряють». Молодой мастер, а может быть и химик, с дерзкими недобрыми глазами, сказал Кротовой: «Вот налетят немцы, они нам вентиляцию без вас наладят». А старик с маленькими красными щечками в синих жилках, поглядывая на молодую статную Кротову, произнес несколько слов, которых Александра Владимировна не расслышала, но слова, видимо, были крепкие. Кротова покраснела, обиженно отвернулась. В обеденный перерыв Александра Владимировна села на ящик у двери. Она устала, тяжелый воздух расслаблял. К ней подошел паренек-ремесленник и спросил: «Тетенька, а чего вы это делаете?» И указал пальцем на стеклянные аспираторы. Она стала объяснять ему устройство аспиратора, рассказала о газах, вредящих здоровью рабочих, о дегазации, о вентиляции. К ним подошли рабочие послушать, и тот украинец, который грубо пошутил насчет дурней, меряющих воду, глядя, как Александра Владимировна сворачивает махорочную папиросу, сказал: «А ну, может, мой корешок крепче?» и протянул ей красный мешочек, завязанный тесемкой. Разговор пошел общий. Сперва поговорили о вредности работы на разных производствах. У рабочих химиков было горькое чувство гордости. Их работа считалась самой вредной, вреднее, чем у забойщиков в шахте и у горновых и сталеваров на металлургических заводах. Рассказали про несколько случаев отравления и удушья, происшедших при порче вентиляции. Поговорили о подлой силе химии, она ест подошвы сапог и металлические портсигары травит. Поговорили о кашле с мокротой, который душит стариков. Посмеялись над каким-то Панченко, работавшим без спецовки и сжегшим кислотой брюки галифе. Потом заговорили о войне. С горечью, тревогой, волнением рабочие говорили о разорении врагом больших заводов, шахт, сахарной промышленности, железных дорог, донецкого паровозостроения. Старик, вогнавший Кротову в краску, подошел к Александре Владимировне и сказал: «Мамаш, может, вы завтра у нас работать будете? Вам надо талончики в столовую взять?» «Спасибо, сынок», — ответила она. «Завтра мы со своей едой приедем». Она рассмеялась, назвав старика сынком, и он, поняв это, сказал: «А что ж, я, может, месяц как женился». Разговор вдруг стал такой дружеский, живой, хороший, словно в этом цехе она провела не несколько часов, а долгие дни жизни. Когда кончился обеденный перерыв, рабочие подвели шланг, чтобы Кротовой не пришлось носить воду ведрами из дальнего конца цеха. Помогли перенести аппаратуру и установить ее в тех местах, где подозревалась загазированность воздуха. Несколько раз Александра Владимировна вспоминала слова Мещерякова и чувствовала, как кровь приливала к щекам. Ей хотелось пойти в контору и отчитать его, но она сдерживала себя. «Раньше кончу работу, сделаю предложение», — думала она, — «а потом уж намну ему бока, демагогу». Многие директора и главные инженеры знали напористость и резкость Шапошниковой и закаялись отмахиваться от ее предложений по охране труда. Опытный глаз и обоняние у Александры Владимировны, она часто говорила, что нос — важнейший прибор химика, сразу же определили неблагополучие санитарных условий. И действительно, индикаторные бумажки тотчас же меняли окраску, поглотительные растворы мутнели. Видимо, в воздухе цеха содержалось много вредных примесей. Она почувствовала, как маслянистый тяжелый воздух расслабляюще действовал на нее, раздражал ноздри, вызывал перхоту и кашель. В обратный путь ехали уже с другой машиной. По дороге испортился мотор, водитель долго копался в нем, потом подошел к кабине, задумчиво, медленно обтирая руки ветошью, и объявил: «Дальше не поедем, буду буксир из гаража вызывать». Заклинил поршня. «Девушка довезла, а мужчина не смог до города довезти», — сказала Кротова. «Я еще хотела в магазин поспеть сегодня». «На попутную за десятку довезут», — посоветовал водитель. «С аппаратурой что делать? Вот вопрос», — задумалась Александра Владимировна. И затем решительно проговорила: «Вот что. Тут недалеко до Сталгресса. Я схожу и возьму у них машину. А вы, товарищ Кротова, постерегите аппаратуру». «Не дадут вам со Сталгресса машину», — сказал водитель. «Там, мне шоферы говорили, сам Спиридонов лично наряды подписывает. У него не выпросите, у жмота». «У него как раз я и выпрошу», — сказала Александра Владимировна. «Хотите, пари заключим?» Но водитель почему-то обиделся. «Зачем мне ваши пари, подумаешь?» И, подмигнув, предложил Кротовой: «Оставайтесь, заночуем под брезентом. Как на курорте, холодно не будет. А карточку завтра отоварим». Шапошникова пошла по обочине шоссе. Вечернее солнце освещало дома и деревья, на подъеме ослепительно вспыхивали смотровые стекла проносившихся к городу грузовиков. На восточных уклонах шоссе было холодным, синевато-пепельным, а там, где его освещало солнце, оно казалось голубоватым, все в светлых завитках пыли, поднятой проезжающими машинами. Она увидела высокие строения Сталгресса. Здания конторы и многоэтажные жилые дома розовели в вечернем свете. Пар и дым светились над цехами. Вдоль шоссе, мимо домиков, садиков, огородов, к Сталгрессу шли рабочие в спецовках, девушки в шароварах, одни в сапогах, другие в туфельках на каблучках, все с кошелками, сумками, видимо, смена. А вечер был тихий, ясный, и листва на деревьях светилась в лучах заходящего солнца. И, как всегда, при взгляде на тихую прелесть природы, Александра Владимировна вспомнила о сыне. Сын Дмитрий мальчиком 16 лет ушел воевать против Колчака, потом учился в Свердловском университете и, несмотря на молодые годы, стал управляющим одной из важнейших областей промышленности. В 1937 году его обвинили в связи с заговорщиками, врагами народа, и арестовали. Вскоре арестовали и его жену. Александра Владимировна поехала в Москву и привезла в Сталинград внука, 12-летнего Сережу. Дважды после этого она ездила в Москву хлопотать о Дмитрии. Бывшие друзья его, люди, которые в свое время зависели от него, отказали ей в приеме и не отвечали на письма. Ей удалось добиться приема у очень высокопоставленного человека, хорошо помнившего ее покойного мужа. Он выхлопотал ей разрешение на свидание с сыном и обнадежил ее, что дело Дмитрия будет пересмотрено. Единственный раз в жизни близкие видели Александру Владимировну плачущей во время рассказа о свидании с сыном. Она долго ждала на пристани. Катер должен был привезти сына. Увидя Дмитрия, она пошла ему навстречу, и они молча смотрели друг на друга, стояли, взявшись за руки, как дети, на берегу холодного моря. После она ходила по пустынному берегу, и волны с белой пеной накатывали на камни, и чайки кричали над ее белой головой. С осени 1939 года сын перестал отвечать на письма. Она писала запросы, снова ездила в Москву. Ей вновь обещали все выяснить, пересмотреть дело. Время шло, началась война. Александра Владимировна шла торопливо, голова слегка кружилась. Она знала, что головокружение — это не только от мелькавших машин и пятен света. Оно от старости, от переутомления, от того, что весь день она дышала тяжелым воздухом, от постоянного нервного напряжения. Вот и ноги стали у нее отекать к вечеру, обувь становится тесной. Видимо, сердце не справлялось с нагрузкой. Зять встретился ей в проходной. Он шел, окруженный людьми, размахивая пачкой бумаг. Казалось, он отмахивался этой пачкой от упорно наседавшего на него военного с интендантскими петлицами. «Ничего не выйдет», — говорил Степан Федорович. «Пожгу трансформаторы, оставлю город без света, если подключу вас. Ясно?» «Степан Федорович», — негромко окликнула его Александра Владимировна. Спиридонов резко остановился, услышав знакомый голос, и удивленно развел руками. «Дома случилось что-нибудь?» — быстро спросил он и отвел Александру Владимировну в сторону. «Нет, все здоровы, Толю вчера вечером проводили». И она рассказала об аварии с машиной. «Ох и хозяин Мещеряков! Ни одной машины в порядке у него нет!» — с удовольствием сказал Степан Федорович. «Сейчас мы это дело наладим». Он поглядел на Александру Владимировну и шепотом проговорил. «Вы такая бледная, ах ты, ей-богу!» Голова кружится. «Ну, конечно, с утра не ели, день на ногах провели, безобразие!» — сердито выговаривал он. И Александра Владимировна заметила, что здесь, где он был хозяином, Степан Федорович, обычно робевший перед ней, говорит с новой для него снисходительно заботливой интонацией. «Я вас так не пущу», — сказал он. И, прищурившись, на мгновение задумался. «Вот что, аппаратуру с лаборанткой мы сейчас отправим. А вы отдохнете у меня в кабинете. Через час мне ехать в обком, я вас прямо домой на легковой отвезу. И покушать обязательно нужно». Она не успела ответить, как Степан Федорович крикнул. «Сотников, скажи Завгару, пусть полуторку отправит на шоссе. Километр отсюда в сторону Красноармейска. Там грузовик застрял. Возьмет там аппаратуру, женщину и свезет в город. Ясно?» «Быстро только», —